Глава 31. Последние проблемы. Устав целоваться, я оттолкнула Аврелия в сторону и безапелляционно приказала улечься обратно в постель. Пусть и не стала избавлять его от похмелья, но это не значит, что буду издеваться, заставляя скакать с головной болью. Удивительно, но он послушался даже раньше, чем сработали бы браслеты. Я скептически фыркнула. «Не надейся!» Твое мнимое послушание не спасет тебя от знакомства с моими родственничками. Ехидно щелкнула его по носу, заставив удивленно округлить глаза. Что, думаешь, стал полубогом, и теперь все можно? Полу кем? Ошалело переспросил Аврель, укладываясь в кровати удобнее, стараясь пристроить явно больную голову. Полубогом! Ты женился на богине, я приняла тебя как мужа. Так что теперь ты полубог. Он изумленно открыл было рот, но тут же его захлопнул, явно что-то напряженно обдумывая. Я сжалилась над придурком. «Лечись сначала, потом объясню. Еду тебе принесут, чтобы съел все без фокусов!» Шутливо пригрозила. «С кровати сегодня лучше не вставай!» «А ты куда?» Забеспокоился он, замечая, что я не собираюсь сидеть с ним рядом. Даже с кровати привстал. «А я пойду надеру задницу одному до крайности пакостливому родственничку», — хмыкнула. «Падахон сам показал мне, кто же открыл для нас портал туда. Кстати, теперь это мой мир, и когда учимся в местной академии, вместе пойдем разбираться с тем населением. Но если ты спрашиваешь, что я собираюсь делать прямо сейчас, пойду разберусь с Ридли, его женой и детьми, пристрою Оуэна на обучение в академию. Ах, да!» Я еще ректору пару порталов задолжала. В общем, не скучай. Послала муженьку воздушный поцелуй и нагло растворилась в портале. Улыбнулась, на миг проникаясь этим моментом счастья и любви. Ведь не совсем была уверена в том, как поведет себя Аврель после того, как протрезвеет. Нет, конечно, натворил он знатно. Но я рада, что все закончилось хорошо. А пока пусть помается в этих браслетах пару столетий и помучается от головной боли денька-два. Превращение в полубога оно такое. Болезненное. А нечего было меня провоцировать. Еще один портал долина и его громкие возмущения о том, что он, дескать, волновался, места себе не находил. А братец тут подкидывает ему вдруг светлое семейство вкупе с мелким дроу. Я хмыкнула. «Ладно, не бушуй!» Успокоила его небольшим дождичком над головой. «Ты мне лучше скажи, куда светлого дел?» «Куда, куда?» – проворчал мужчина, пытаясь развеять мое творение и высушиться. «Временно в гостиницу! Попросил не выходить никуда!» «Это хорошо! А он?» «А эта мелочь в моей спальне отсыпается!» Махнул он рукой на прикрытую дверь озвученной комнаты. «Сегодня же определю его на обучение. Потенциал-то хороший!» Я одобрительно кивнула. «Ты мне должен был. За Авреля!» Напомнила. «Так вот, в качестве долга будешь следить за всеми этими чудиками. Светлого я сейчас пристрою в какой-нибудь дом с его семейством. Дальше сам с ним нянчись!» «Договорились!» Протянул Лин с готовностью. Его символ клятвы тут же засиял на его коже, принимая миссию. «Как там мой брат? Ридли сказал, ты освободила его от брака?» Я хмыкнула. «Кто бы мне дал освободить? Этот придурочный меня же и потащил на повторный обряд. Так что теперь Аврель мой, причем во всех смыслах!» С любовью вспомнила о муже. «Теперь уже точно муже!» «Я надеюсь, с ним все нормально?» «Почему он не пришел с тобой?» «Ну, настоящий старший брат. Как же это мило. Жаль, что мне с родственниками не так и повезло». «Похмелье у него и последствия становления полубогом». «Полубогом?» – изумленно спросил Лин. «А так можно?» Я кивнула. «Да, если собираюсь на самом деле разделить свое бессмертие с ним. И знаешь, собираюсь. А больше не спрашивай». Отмахнулась. «Ладно, говори давай, в какую гостиницу определил светлое семейство. Я пошла!» Лин быстро назвал один из довольно хороших гостевых домов. Я быстро телепортировалась туда, предварительно сунув в руку мужчине обещанные ректору артефакты, попросив брата мужа передать побрякушки, раз тот все равно пойдет устраивать Оуэна. В этом мужчине я была уверена полностью. Донесет и не обманет. Светлого удалось найти просто, даже слишком просто. Он сидел вместе с семейством посреди ресторанного зала, явно пытаясь втолковать что-то старшему сыну. Не стесняясь, я присела рядом с Мири, махнув всем рукой и тоже заказывая себе завтрак. Надеюсь, Авриля там тоже покормили, хотя куда денутся? «Ну как вам наш мир?» Намеренно заинтересованно повернулась к женщине. Мири несколько смутилась, но все же ответила. «Интересный! И такая трава зеленая, деревья!» Ее глаза зажглись восторгом, впрочем, как и у двух маленьких куколок-эльфийчек рядом с ней. Тем явно тоже здесь нравилось больше, чем у себя. «И еда такая!» Я улыбнулась, все же посмотрев на Ридли. «Ваш супруг сообщил вам о нашем с ним договоре? Вы либо регистрируете нерасторжимый брак, либо расходитесь. Что выбираете?» Мири несколько смутилась, но не растерялась. «Знаете, после того мира я все же не готова на брак. Но и терять Ридли пока не хочу. У меня ведь будет время подумать. Я пока не совсем поняла, по каким законам живет этот мир. Хотелось бы больше узнать о нем». Улыбнулась. «Кто я такая, чтобы мешать счастью этой женщины? Ей явно стоит несколько прийти в себя, осмыслить все случившееся с ней». «Конечно! Я дам вам время! Скажем, 5 лет! Собирайте информацию, воспитывайте детей! А в случае, если ваш жених...» Я строго посмотрела на недовольного происходящим Светлого. «Сделает что-то, что вам не понравится? Смело обращайтесь за помощью!» Мири сразу же искренне заулыбалась и даже как-то облегченно выдохнула. «Спасибо вам большое! Я люблю Ридли, но мне правда надо подумать. Обещаю, тянуть не стану. Как только пойму, что здесь подразумевается под словом «брак», сразу дам вам знать». «Так вот в чем проблема. Ну тогда я и вовсе спокойна за эту семью». «Хорошо! Я подарю вам небольшую сумму денег для покупки дома. И на первое время. Не отказывайтесь!» Отметила, как Ридли уже было собирался возмутиться. Хотя мне пришла в голову и идея получше. Кажется, тот дракон, которого ректор отправил в другие миры, имел тут небольшой домик, который собирался выставить на продажу. Вот его и конфискуем в уплату за помощь. Все равно мне толком от него ничего не нужно, как и от его потомков. «Хотя нет, я вам сразу дом выдам и денег на первую пару месяцев жизни. Дальше сами!» Наконец принесли мой заказ и стало не до разговоров. Есть хотелось просто дико, особенно с учетом того, что еда была нормальной. От диких овощей и фруктов подохонда я до сих пор в ужасе. Хорошо, что у меня еще будет время попросить совета родственничков по поводу его восстановления. Да и Аврель будет рядом. «Мида!» Все же обратился ко мне Светлый, когда я уже собиралась покинуть это семейство, убедившись в том, что у них все будет хорошо и без моего вмешательства. Я уже успела убедиться в том, что Ридли действительно любил свою жену, пока Аврель тащил меня по тем скалам. Этот эльф так бережно и нежно помогал Мире взбираться на те крутые уступы и переправлял детей, что сомнений в его чувствах не оставалось. И все же не так безнадежен тот мир. «Спасибо!» Я посмотрела на Светлого, заглядывая куда глубже, чем ему в душу. «Не подведи меня!» Тихо уточнила и, задорно подмигнув, все же смылась. Что ж, с иномерянами разобрались, осталось всего одно дело. Небольшие семейные разборочки, которые обещают вылиться в небольшую войну, это точно. «Ну, братец Полей, устроивший все это, погоди!» Вызов в мир родственничка осуществляла по всем правилам вызова богов. Даже жертвенный алтарь нашла и кровь девственницы позаимствовала, убедившись в том, что никто и ничто мне не помешает сотворить свою месть. Лин и Аврель при этом стояли за моей спиной вместе с королевой Дроу, моими могучими орками, парой десятков гномов светлым эльфом, ректором академии, отказавшимися отпускать меня одну на самоубийство, как они это назвали. Я не спорила, решив, что небольшая армия за плечами лучше, чем голая сила, которой я все равно еще не научилась пользоваться до конца. В случае моего провала они быстро спеленают своего бывшего башка, который, как оказалось, совершенно не чурался кровавых ритуалов и запрещенных магий, и навеки вечные посадят его на цепь в специально созданном мной на всякий случай для этого узилище. «Полий!» – произнесла я последние слова призыва, капая на алтарь для надежности еще и своей крови. «Девственница – это хорошо, но очень уж ненадежно». И тут же швырнула в начавшуюся было проявляться на алтаре фигуру одной из специально вызубренных мной местных заклинаний. «Теперь точно они снимут». Двоюродный братец дернулся раз, дернулся два и... «Мидения!» Грозный рык загнанного в ловушку зверя надо было слышать. «Да, братец!» Ухмыльнулась, наслаждаясь испугом в его глазах, когда он понял, сколько народу стоит за моей спиной и что ему не выбраться из-под заклинания. Эх, а я надеялась, что он все же умнее и изучит магию его же бывшего мира. «Что?» «Настолько обозлился, что некогда твой мир достался мне, что решил получить его обратно любой ценой?» Полий что-то зашипел себе под нос, а я поняла. Не стоит бояться этого озлобленного подростка. Ну, швырнул он нас с Аврелием в пару переделок. Подумаешь, не умерли же. Даже наоборот, на пользу пошло вроде как. Ну и ладненько. Однако оставлять его козни без внимания нельзя». Хотя я уже и не собиралась действовать по первоначальному плану. Так что создала перо и бумагу и села сочинять дядюшке Аполлону подробное обстоятельное послание. А потом бабушке Гере, дедушке Зевсу, для надежности еще и Аиду. Сунула целый ворох посланий для родственников в руки обездвиженного братца и уже бесстрашно ему улыбнулась. «Война богов на сегодня отменяется». «Удачи тебе там! Передавай моей маме привет!» Подмигнула ему и открыла портал уже в свой мир, отправляя туда поле. Старшие точно найдут на него управу. В этом я не сомневалась. Ну а я... обернулась к моей группе поддержки и всем приветливо улыбнулась. «Выдыхаем, товарищи! Я снова возвращаюсь в Академию магии. Война богов отменяется. Мир крушить сегодня не станем!»